Глава 44. Илья. «Руслан!» — мой телефон опять возле уха. «Не бросай трубку! Я за рулем, мне не до тебя. Потом поныряешь в свои омыты памяти. Куда ты едешь?» «В ваш офис. Я там был. Вытрясу у кого-нибудь адрес или телефон этого Игоря. Или ты все-таки мне его дашь?» «Я сейчас сам ему позвоню и узнаю, все ли в порядке. Он мой друг, вообще-то». «Понятно», — звучит глухо, будто телефон уже далеко от лица. Брат Полины куда-то едет на машине. «Сейчас еще защищать его будешь». «Что-то мы заходим в тупик в нашем разговоре. Нет, я не буду защищать. Я позвоню и все узнаю. Потом сообщу тебе. Но у меня одно условие». «Ты еще и условия ставишь? Почему я вообще должен тебя слушать? Тем более, что ты друг упыря». «Я найду твою сестру. А ты мне все объяснишь, какого черта со мной произошло. Про аварию, про Полину в ней. И почему именно там? Я очнулся в Москве. Мне рассказали совсем другое. Кому верить?» «Илья!» — слышу голос и разворачиваюсь на стоянке у ресторана. За мной спешит Света. Вот почему-то именно сейчас я не хочу с ней разговаривать. Это будто бы возвращает меня в ту сломанную реальность, в которой никакая логика и расследование не помогли мне сопоставить события, чтобы мое чутье было с этим согласно. «Значит, тебе стоит проверить свои источники, Воронов», — говорит Руслан. «Тебе я также не могу верить. В чем разница?» «Придется самому разобраться. Я скажу все, что знаю. Но сначала звони упырю и найди мне Полину», — звучит командным тоном. «Если бы не ситуация, в жизни бы не позволил с собой так разговаривать. Я перезвоню. Сам разъединяю звонок и жду, пока добежит Света». «Илья, что происходит? С кем ты говорил? Можешь мне хоть что-то объяснить?» «У меня к тебе масса вопросов, Света». Беру ее за локоть. «Пойдем поговорим». «Хотя нет, стой тут». Торможу ее недалеко от машины и вновь достаю телефон. Я же обещал. Набираю сначала номер Полины, чтобы самому убедиться в правдивости слов Руслана. Нет у меня поводов считать, что он говорит правду. Вчера я вообще о его существовании не знал. В телефоне звучит стандартный звуковой сигнал о недоступности абонента. Телефон и правда выключен. Листаю контакты и выбираю Толкунова. «Ну кому ты опять звонишь? Я вообще недостойна твоего внимания, да?» Света обиженно складывает руки на груди. «Брату твоему, подожди». Слушаю, как в трубке раздаются точно такие же сигналы. Его телефон тоже недоступен. И это вообще не повод считать, что все совпало. Но голова моя болит нещадно. И есть ощущение, что перестанет болеть только тогда, когда я найду Полину, и она ответит мне на мои вопросы. Я переключаюсь на другой контакт. Это второй телефон Толкунова. Не рабочий, куда я звонил, а личный, которым он мало пользуется в работе. И внезапно здесь раздаются длинные гудки. «Алло?» — спустя долгое время раздается ответ. «Игорь, тру одной рукой висок и хмурюсь. Передай трубку Полине, пожалуйста. Мне нужно срочно выяснить один вопрос». «Это не может подождать?» Его голос чуть раздражен. «Она вообще-то очень устала. Я звонил ей, и телефон не отвечает». Он разрядился. «Дай уже человеку отдохнуть. Просто передай трубку, будь любезен». Давлю совсем недружелюбным тоном. «Не могу, она душ принимает. Собирается пораньше лечь спать». «Я подожду», — почти уже рычу. «Что он такой упрямый?» Света смотрит на меня из-под лобья и со сверкающим гневом взглядом спрашивает одними губами. «Полина? Серьезно?» «Слушай, Воронов, это невежливо. Дай беременной женщине отдохнуть. Она плохо себя чувствует. Дай мне с ней поговорить 2 минуты, и пусть отдыхает сколько хочет». «Илья, рабочее время закончилось. Сейчас она не твоя подчиненная, и я тоже. Мы отдыхаем. Все». И сбрасывает звонок. Я набираю снова. Там занято. Сволочь. «Илья, какого черта?» Разворачивает меня к себе Света. «Зачем тебе Волкова? Что ты Игорю названиваешь? Ты скажешь мне хоть слово или нет?» Расходится не на шутку. «Я долго еще должна терпеть эти ваши странные отношения? Ты сказал, что между тобой и Волковой все кончено раз и навсегда». «Так и было, пока я вдруг не узнал, что она тогда была вместе со мной в машине». Почти кричу на нее. «Ты сказала, что я был один, что я попал в аварию здесь, возле Москвы. Где это было на самом деле?» Света отшатывается от меня, обнимает себя руками за плечи. «Не кричи на меня!» Приобретает совершенно несчастный вид. «Что за ерунду ты говоришь? Кто тебе такое сказал?» Мне сказал это брат Полины. И ты ему веришь? Почему? Он может врать точно так же, как и сама Волкова. Может, он вообще мошенник, а ты веришь первому встречному, а не мне? Света, предупреждающе поднимаю ладонь. Я что, для тебя пустое место? Вот такая у тебя благодарность. Да я с первой же минуты, как тебя привезли в больницу, была с тобой. Я бросила все свои дела и примчалась по первому звонку и больше не отходила от тебя. Столько бессонных ночей, столько дней я провела у твоей кровати, поила и кормила тебя, и ты мне вот это... взмахивает руками, на глазах слезы. «Потому что позвонил какой-то брат?» «Если бы я был железным, на меня это точно не подействовало. Но ведь она права. Она действительно была со мной с первого же момента пробуждения». «Прости!» Меня срывает в разочарование. Гнев, смятение, жуткий эмоциональный коктейль с приправой из головной боли. «Просто ответь мне на эти вопросы. Я хочу разобраться». Я должен разобраться, ты не понимаешь? Это все из-за нее, да? Опять из-за нее? Ее губы вздрагивают и кривятся, будто она сейчас зарыдает. Когда ты уже поймешь и угомонишься, она использовала тебя. Она лживая, подлая тварь. И Игоря она сейчас использует. Как ты можешь вообще? Всплескивает руками, потом закрывает лицо ладонями и убегает от меня к машине. Мне хочется что-нибудь разломать. Я не понимаю уже, что мне делать и куда бежать. Последняя бесчестная сволочь я или просто больной на голову человек с отшибленной напрочь памятью? А эмоции мне тоже отшибло. Усилило до невообразимых и взрывоопасных масштабов, и оно не выключается. Я чувствую, что поступаю как подлец по отношению к Свете. Но не могу я себя перебороть. Думаю я только о Полине. Упрямо и злобно снова набираю у Толкунову. «Воронов, ты по-человечески не понимаешь?» — раздается его голос в телефоне. «Дай трубку Полине». Пытаюсь говорить очень спокойно, но голос вздрагивает и ломается. «Или я сейчас приеду к тебе домой и поговорю с ней лично». «Иди ты к черту, Илья. Полина моя невеста, и я не позволяю ей с тобой говорить. Она легла спать». И разъединяет. Я с рыком сжимаю телефон. «Сейчас разобью нахрен». Но в него звонит Руслан. И я почти уже принимаю вызов, как вижу, что Света оседает возле моей машины, держась за живот. На ее лице гримаса невыносимой боли. «Света!» — бегу к ней. «Что с тобой?» «Боже!» — стонет она. «Как больно!» — вцепляется в мою протянутую руку. «Ребенок! Что-то с ребенком!»